Алло. Надежда Анатольевна. А вы кто? Юлия Владимировна, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Вы, Надежда Анатольевна? Юлия Владимировна, фамилию будьте добры вашу. Кому фамилия озвучить? Мне. Вы, Надежда Анатольевна? Мне, да. Неважно кому, главное озвучить свою фамилию. Замечательно, Назарова Юлия Владимировна. Назарова. На каком основании платежи не производите по кредитному продукту? А мне не нужны никакие основания для этого. Требования банка срочным порядком. Сегодня до конца дня 5200 рублей заплатить. Оплата поступит по требованию банка. Бегу, бегу. Вы подарите спокойствие своему окружению. Далее. Они семьям нас... кем приходится? Они совершенно все спокойны. Все да, совершенно спокойны. Главное – спокойствие. Ку-ку, ты где? Прием. Что это делать? Ку-ку, Назарова. Назарова. Юлия Владимировна, что куда делать? Ну что трое то, как микрофонину свою отключила, гарнитуру эту. Из Нижегородской области, главное, еще она мне занята. Че это так не похоже вообще-то на ваш банк? Ты че, халтурщица, что ли, Назарова? Назарова, вернись. Я еще только начала с тобой общаться. Алло. Алло, Полина Анатольевна. А вы кто? Алло. А вы кто? Полина Анатольевна, меня зовут Антон Александрович, представляю интересы компании Smart Money.ru. Информирую о том, что разговор записывается. А Полина, фамилия? Наверное, знаете, по какому вопросу звоним вам? А фамилия у вас? Фамилия моя Майоров. Майоров. Ну давай, Майоров, что ты хотел? Полина Анатольевна, в курсе на просрочке находитесь уже большое время. В отдел взыскания вас уже перевели. За задолженности, говорят, свои отказываетесь. И с чем? Не хотите этот вопрос решать? Ну, отсутствие желания у меня просто случилось. А у вас просто нет желания? Ну, да. Элементарное. Нежелание. То есть, это именно почему желания у вас нету? Какой-то странный у вас аргумент-то. Аргументация? Что это за слово новое такое? Вы сами придумали? Нет, смотрите, вы не платите, потому что надо, у вас нет желания. Надо было сказать аргументация, а вы сказали аргументация. Нет. Как эффлюенция какая-то. Есть деньги, я правильно понимаю, Полина, у вас есть деньги? Да, правильно, правильно. Но вы просто... И с какой умный мальчик мне позвонил? Какой мне умный мальчик ты позвонил, а? А Полина, а вы сейчас... А в трезвом состоянии, не под чем-то? Я еще почти не проснулась. Я еще сплю. Ну, просыпайтесь. Ты меня разбудил. Кредитор вам звонит. Ну, ой, какой кошмар. Не, я должна прям... Не ты, а вы, Полина. Я тебя сразу на ты называю. Что, не заметил? Только что очухался. Вот чудик. Так вы сейчас в состоянии разговаривать? Ну, я тебе же сказала. Я только проснулась. Вы только проснулись, соответственно. Ну да, я еще в кроватке. А когда оплата будет производиться, планируете? А ты сидишь в своей этой возище с гарнитурой на голове. А я еще в кроватке. Ну, законно вам, Полина, звонят. Законно, понимаете? Ну, я знаю, да, еще есть страшного. Есть дело, есть вы, есть сумма долга. Я на вас не ругаюсь, ничего, не переживаю. Есть мы. Да никто не говорит, что вы ругаетесь. Вам говорят, давайте вопрос решать, начинайте. Ну, не хочу, я же сказала. Ну как вы не хотите? Вы ну, же денежные средства вот. брали, что хотели. Что ты хочешь, брать, что ты не хочешь. Вот любишь там, допустим, я не знаю, вы хочешь. Сейчас по записи телефонного разговора ну, говорите, что да. не собираетесь вопрос вот решать, правильно я понимаю? Я так и говорю, да. Кстати, я тоже записываю. Ну смотрите, если мы с вами не будем решать его в добровольном порядке, его придется решать в принудительном. Вы хотите, чтобы вас принуждали к чему-то? А как? Расскажи, ты меня будешь принуждать. В смысле? Как? В смысле как? Как принудительно? Да. Ну, а вы как хотите, чтобы принудительно взыскивали к вам? Через суд, через коллекторские агентства. А у меня есть выбор? Ну, давай через суд. Выбора нету. Ну, давай через суд. Это сейчас, соответственно, я приму решение. Через суд или через коллекторские? Сам спросил. Ну, а как вы хотите? Я вы выбираю хотите суд. Не хотите добровольно? Ну, да, я выбираю ну, суд. Ну, это вам это, хорошо, кстати, что суд выбираете, но вашего выбора и вашего разрешения никто здесь не спрашивает. Зачем спрашивал? Сам спрашивал. В суд, говорит, или в коллекторы? Мне просто... Здесь нам просто интересно, как вы это... А, я реагировать как вот, да? Да нет, не реагировать. Реагировать мы понимаем, как вы будете. Вам же лень. Вы никак не реагируете. Ну, да, да. Самое бесполезное. Такой тупой клиент, ты знаешь, ничего вы с меня не взыщете. Только в суд, если сходите. Но... Это вы себя так называете, не я. Уже, тогда я уже там с приставами поговорю тогда. Вот. Очень хочется с ним. Полина Анатольевна, я еще раз спрашиваю, в связи с чем вы нарушаете законодательство? Ну, ну такая я вот халатная. Вот некоторые говорят, что я халатная. Вот в связи с тем, что я халатная. А кто говорит так? Ну, там есть определенные круги. Вы же брали денежные средства в компании. Вы их возвращали. Естественно, компания вам опять дала денежные средства. Кредитная история у вас неплохая. Что вам мешает, что вопрос-то решить? Лень. Ну как лень? Ну лень это не аргумент. Ну как, ну а какой тебе нужен аргумент? Давай скажу, какой тебе понравится. Ну, Полина, вы давайте как? Вы... Надо тебе сказать, ой-ой-ой, я сижу без денег, мне вообще так плохо. Так тебе надо, да? Так тебе понравится? Вы скажите вначале конструктивно, скажите правду. Я говорю правду. Не хочу я ничего платить. Если вы, соответственно, рассматриваем вашу правду, то у вас в руках есть денежные средства, чтобы выполнить свои обязательства. То есть, получается, вы... Удержите денежные средства намеренно. Да, взяла в заложники. А это уже 159-я часть 1, 177-я, да? Я за тебя все статьи вы, знаю. Вы очень хорошо знаете, за все знаю. Да, да, да. И поэтому, прикинь, и почему я так с тобой по этому разговариваю? Вы сами испуганы уже же. Вы не говори. Что пугать вас, Татьяна? Очень страшно. Вы думаете, что я буду называть трехзначные цифры, вы испугаетесь, вы оплатите? Нет, так не будет. А что будет-то? Шутки на самом деле закончились, Полина. Да ты чего? Как бы... Ой, они так начинают. Не платить больше не придется. Они только начинают. Надо будет платить. Не надо. Ну, Полина, я не вижу, что вы конструктивно готовы разговаривать. Ну, а что ты разговариваешь? Не позорьте, соответственно, себя, не позорьте перед себя. Перед кем? Перед тобой, зачем что ли? Зачем мне звонит Ирина Григорьевна? Перед тобой позорится. Ой, какая ты звонилка ты. Просто-напросто. Позвонил мне голосок из трубочки мальчик какой-то. И что, мне должно быть перед каким-то мальчиком стыдно? Господи, ну ты что? Ну что вы должны стыдиться перед государством. Ой, я что, государству деньги взяла? Вы нарушаете законодательство, установленное государством. Ну, я нарушаю, тут небольшой момент. Ну, договорчик. А права в договоре кто закрепляет? Ну, кто? Оно регламентируется законодательством. Ну, когда очень часто, кстати, очень много этих ошибочек допускают всякие кредиторы в своих договорах, которые противоречат данному законодательству. Ну, я, ну, зная наши договора, я не вижу, чтобы мы допустили каких-либо ошибок. Вы юрист, стесняюсь спросить, сударь? Ну, неважно, кто я. Просто я знаю законодательство, и знаю, на чем вы находитесь, и знаю, в каком вы состоянии. Каком? И на самом деле у вас просто нету на руках денежных средств. А, то есть, то теперь нет. Ну, как тебе нравится, давай не будет. Давай не будет у меня денежных а средств. А есть кто-нибудь с вами рядом, но поадекватнее, кто готов разговаривать конструктивно, кто в состоянии? В смысле? А кто тебя устроил? Третье лицо? Тебе нужно третье лицо, если ты законодательство знаешь. Доверенное лицо ваше. Если ты с третьим лицом разглашать моим хочу собрался. Узнать информацию по поводу. А никто не знает, не может быть. О чем бы ты тогда говорил? Разглашать он не собирался. Да какая разница вам, о чем бы я говорил? Ну как-то какая? Я хочу поговорить с человеком, который, о чем? У которого сейчас состояние намного лучше вашего. О чем? Который готов разговаривать нормально. О чем нормально с тобой разговаривать? Который не перебивает. А чем со мной нормально разговаривать? Ну да, да. Ваша задолженность? С третьим лицом о моей задолженности сам сказал, не будешь ничего разглашать. С третьим лицом? Закон не хочешь нарушать. Лицом? Я сам собрался нарушать закон. Я сам разберусь. О чем мы будем, Полина Анатольевна, разговаривать? Смысл? Вы хотите до чего довести? О погоде, о природе, о чем ты там будешь разговаривать? О машинах, может это быть, я не знаю, о чем там. Будет море разговор. Как суп варить. Об этом тоже мы поговорим, не переживайте. Об этом тоже мы поговорим. Вы меня заинтриговали просто. Полина, вы еще сколько собираетесь, ну, это все хорошо, сколько еще вы собираетесь тянуть? Тянуть? Ну, сколько будет тянуться, столько и будет. Посмотрим, как треснет или лопнет. Какой там? Оплачивать-то придется, вы же знаете. Откуда? В смысле откуда? Я вам говорю, оплачивать придется. А, это вы мне рассказали? Вам говорю, придется оплатить. Вот посмотрим, придется или не придется. Ну, попросите, соответственно, свою маму, Ирину Георгиевну, она заплатит за вас. А за делать ей вашими ничего. Же деньгами, что? Которые вам лень нести. Акстись ты! Господи, вам еще будет что-то платить. Ха! Ну, а у нее копейки деньги, не допросишь. Знаешь, какая она жадная? Она может быть не халатный человек. Она жадная, ты что? Мне все равно, какая у вас мать. Не мать, а мамочка. Ты нельзя так говорить про мою мамочку. Ну, мамулечка. Слово написано в анкете «мать», поэтому мы говорим «мать». А как вы называете? Ласкателем, уменьшительным ласкателем. Слушай, а ты там давно это работаешь? Это уже ваше гражданское право. Ты там давно работаешь? Какая разница там, как я работаю? Мне интересно просто, сколько может человек выдержать на такой работе. А какой целью вы интересуетесь? Ну, просто интересно. Эта информация поможет вам как-то, да? А вдруг? Вот там сейчас интересно? Чудо произойдет. Ага. Угу. Ну, сколько работаешь? Полина, давайте конструктивно, еще раз говорю. Конструктивно начинаем разговаривать. Ну тебе не нравится уже тебе поговорили. Вообще со мной разговаривать. Уже просто. Поговорили о вашей маме. Да. Обо всем. Да, еще давай еще о чем-нибудь поговорим. О вас поговорили. А у тебя так, как? Ну, давайте у тебя там, давай про твою маму давай поговорим. Давай про твою маму. В чем происходит ситуация? По какой причине незаконно удерживаете денежные средства? В чем происходит ситуация? Я жду конструктивного ответа от вас. Не хочу я платить. Все, забила. Сидите, не переживайте ничего, потому что вы лежите в своей кровати, и вам комфортно. Ну да. Я вам обещаю, вам не будет комфортно, когда будет. Придут судебные приставы. Так и они не придут, я сама к ним пойду. Я с ним сама. Так ты в суд не хочешь сам идти. Не ты мне сам сказал, в суд вы не собираетесь на меня подавать. Сначала сказал, выбери. Как вы пойдете сами к судебным приставам? Что вы будете с ними делать? Я в суд сначала схожу. Потом им отдадут исполнительное производство. Они со мной свяжутся. Я к ним приду. Никто не отдаст. Я к ним приду. Вам я говорю, им... максимум копию исполнительного листа. Я говорю, им приставам отправят исполнительный лист. Я потом, они меня вызовут, я к ним приду. Мы с ними посидим, поговорим. Да, ты что, думаешь, они такие страшные дяденьки? Нет, ты что? У них, знаешь, таких вот дел кидают им пачками. Им попку свою сосу приподнять лень. Они никуда не ходят. Они, знаешь, там где-то будет там человек, может быть. А я вам процентов 200 говорю, что если приду я с исполнительным листом, со мной пристав пойдет на обыск ареста имущества по месту регистрации согласно 229 статье. Прям сам пойдешь? Вот ты меня сейчас удивишь. Вместе с приставом пойду, да. Ой, пристав, смотри, а пристав с тобой пойдет? Я подожди, дело в том, что я сама пойдет. Схожу. Если бы я бы не пошла бы сама, тогда бы ты пошел бы с приставом. А я сама пойду к приставу, ты понимаешь? Что вы будете с приставом делать там? Общаться. Так же, а это секретик. Это как секретик. Общаться? Как вы будете с ним общаться? А я тебе не расскажу, это моя тайна. Это у меня такая, знаешь, это есть у меня уже... То есть, получается, вы будете договариваться с приставом, да, чтобы не платить? То есть, будете нарушать законодательство? Нет, я буду платить 50%, да? 50% от моей заработной платы. Не, вы ничего платить не будете. 50%. Как? Нет, через пристава это буду 50%. Ну, я и говорю. Нет, вы не будете сам 50% платить. Это ну, а зарплаты? Ну, я и говорю. Ну, я и говорю. Вы будете не нужны. Ну когда и все. Я о чем и говорю. Зато никакие проценты ну, расти не будут, ничего не будет там расти. Вот, я буду потихонечку. 50%. А меня устраивает. Сумма вашего долга. А меня вот как раз таки устраивает. Вот, понимаешь, в чем разница какая? А в суд-то пойдешь? Поэтому ты на зоне пойдешь на меня в суд? Арест имущества? По месту регистрации. Ну как, если ты в суд-то не пойдешь? К вам домой вместе с судебным приставом. Я же тебе говорю, я сама первая схожу к приставу. Ты что, ну что же ты тупишь-то, а? Вы можете ходить к приставу, но это вам не поможет больше. Пупсик, ты что тупишь? Соответственно, мы, наши сотрудники, придут вместе с судебным приставом к вам домой. Ты вообще адекватен, молодой человек? Открыть дверь. Сударь, вас понесло. Сударь, вас понесло. По скрипту вас понесло. Что? Вас понесло по вашему скрипту. Да. Вы можете убрать бумажечку вашу? Или там, где он у вас написан? Исполнительных органов, правоохранительных органов. Ну ты же понимаешь, я это все и так знаю. Вот. Имущество за копейки. Эти лапочка какая. Вам до этого надо довести, Полина Анатольевна? Давай до этого, давай до этого. Ты думаешь, ну не все боятся вас совсем. Вот такие смешные скрипты себе пишете, уже все просто ржут над ними. А почему это скрипты? Может быть, а потому это, это... Может, так это происходит? Если вы а это я не знаю, видели, как это происходит. Я много... Ткани, о, я видишь, раскололся. Ты глянь-ка на него. И машины раскололся. А то не хотел все. Говорить. А что не хотел-то сразу говорить-то? Что, тебе стыдно, что ли? Что ты там 10 лет торчишь? На телефоне сидит, языком чешет. А как тебе не стыдно работать взыскателем? Это ж стыдно? Пипец. Это знаешь, это людям. А вам не стыдно? А вот некоторые, вот реально, нет, вот прикинь, что реально, вот человек да. сидит в сложной жизненной ситуации, а ты ему названиваешь и мозг выносишь. Да ты ему еще добавляешь. И вот тебе должно быть за это стыдно. Человек просто, знаешь, вот с гнилой душой может только взыскателем работать. Зачем? Все правильно, искать люди с гнилой душой, все правильно. Да, молодец. Ой, какая прелесть. Согласен. Молодец. Когда вы будете оплачивать? Ну, вдруг у меня когда-нибудь появится я желание. Я задаю вопрос. Здесь вопрос, тебе отвечаю, ты слушаешь, будешь? Я сейчас вам. Ты слушаешь, сейчас я отвечаю вам. Тебе, я на вопрос вам. Ты мне задаешь. Я задачу и вас мотивирую. Ой, бегу. Все, испугалась, побежала. Пойти и оплатить. Все, испугалась, тебя лучик и побежала. Желание пойти оплатить вашу задолженность. Огромное такое желание возникло. Я не слышу ответа, у Полина Анатольевна. Возникло дикое желание заплатить. Бегу. Все, побежала. Тапочки так сейчас только переоденут, а там снег на улице. Полина Анатольевна, конструктивно разговариваем. А что, нет, как что? Мы продолжаем наш диалог? Еще как конструктивно? Смотри, сколько мы с тобой уже конструктивно. Конструктивно? Так вы не оплачиваете, потому что у вас тяжелая жизненная ситуация, или потому что вы не располагаете этими деньгами, а или это... потому что или вы просто хотите быть незаконно подслушным гражданином. Я жду конструктивного ответа. Так я тебе как такой ответ не даете, никакой не нравится. Я уже такой тебе давал ответ, и такой давал. Тебе вы никакой не нравится. Ответ разный. То тяжелая, ну, да, жизненная ситуация у вас. Так тебе никакой ответ тяжелая не нравится. Ситуация. Я совершенно разные ответы давал, и какие тебе ни один не устроил. Тебе ни один не говорите устроил. Вместе со мной здесь я говорю, я задаю здесь вопросы, я тоже а вы отвечаете. Говорю, да? Ты с кем говоришь-то? Вы меня слышали? Ты можешь просто тогда как радио сидеть и вещать. Вопрос. Я с тобой общаюсь в диалоге. Ваше мнение, ваша история. Отвечайте мне на вопросы. Какая тяжелая жизнь? Слушайте, а в милицию, наверное, мечтал пойти, наверное, работать. Не взяли, да? Не взяли. Наверное, что-то там подтягиваться мало, да, получается? Совсем, наверное, тоненький. Или наоборот, жирненький. Ужас какой. Какой-то. Ужас какой. Чего тебя в милицию-то не взяли? Вам так интересно. Да, чего тебя в милицию-то это вам очень смотри, интересно. Мне кажется, интересно вам будет... Тогда, когда приставы домой к вам придут. Ну, мы уже про приставы все поговорили. Ну, он что как заезженная пластинка? Уже все, проехали приставов, уже обсудили. Потом да, следующий. Разговаривать. Ну, давай сейчас пока вы так. До приставов пока еще не дошло. Будете плакать. Будете бегать по соседям, ага. Занимать денежные средства сразу. Приставы опять вас заставят. Пошел скрипт. Вот ты как это, заучил, блин. Тебе не снится твой скрипт во сне? Валентоль, все. Тебе во сне твой скрипт, не интересно, да? Учитесь разговаривать конструктивно. Как? Научи. Я ага. От лица компании. Мне всегда очень интересно было, что значит час конструктивно. На оплату. Час на оплату вашей задолженности. Угу. Соответственно, в течение ага. часа мы денег не видим, документы ага. передаем в суд. Все, пока договорились. Шикарно. Писанием будут заниматься третьи лица. Какие третьи лица? Это будут какие-то коллекторские агентства. Так вот ты шут или коллектор, ты определись. Хотите? Определись. Хотите, куда ты там? Будете а туда и туда не получится. Туда и туда вполне никак. Законно. Или туда, вполне или законно. Туда. А ты хочешь меня передать в суд и передать коллекторам? Посмотрим. Ты вообще в своем уме? Алло. Сударь. Это вы в своем уме вы вам не оплачивали денежные средства. А вы? Или перегрелась, у тебя гарнитурка там не вскипела еще? Валерия Анатольевна, вы отнимаете у меня очень много времени. Это, наверное, коротит электричество человек, в твоей гарнитурке по твоему мозгу, да, что это у тебя там сбои такие в голове, в мозгу. Обязательства. Вы сами знаете, как он называется. Соответственно, час вам на оплату. Соответственно, Через час. Бегу. Всего доброго. Одевайте тапочки, идите нет, к маме. Нет, тапочка холодно. Средства. Не, мама не даст.